Глава 9. По приезде из Ростова-на-Дону я решила первым делом навестить эксперта, которому отдала пуговицу на экспертизу. Не забыла прихватить, конечно же, круассаны для Аркадия Романовича. Куда же без них? Это как пропускной билетик в Святая Святых, его лабораторию. И тут меня ожидал еще один сюрприз, от которого я впала в ступор. Эксперт огорошил. «Нам удалось отработать патажировые. И вот что выяснилось. Пуговица, найденная в кабинете Ковалева, принадлежит Геннадию Афонину. Его отпечатки у нас были в базе, так как его ставили на учет в полицию за хулиганство. Так что тебе повезло, можно так сказать, Танюша. Надеюсь, эта информация тебе поможет быстрее докопаться до истины». «Круассаны замечательные, отвел душу, спасибочки. А то несут всякую ерунду, конфеты да шоколад. И только ты, моя хорошая, помнишь о моей слабости». Я поблагодарила эксперта и снова пошла к Кире. У него как раз был обед. Мы решили поесть в кафе, обсудить мой вопрос. Я знала, что у Кири всегда с деньгами туго. Зарплата не огонь, двое детей. Он экономил каждую копейку, а бывало, что и занимал иногда до получки. Поэтому я, не дожидаясь согласия друга, сразу заказала комплексный обед на двоих, хоть он и отпирался изо всех сил. Мы с аппетитом ели вкусные пельмешки, и я все недоумевала. Я вообще перестала что-либо понимать. Ехала в полной уверенности, что убийца Ковалева — Нина. И тут выясняется, что найденная мной пуговица принадлежит Гене. Значит, он был в доме Ковалевых? А ведь врал, что нет. Как все это понимать? Что думаешь? Киря тоже стал рассуждать, прихлебывая ароматный бульон. «Тань, и все равно я не очень верю в убийство. Судмедэксперты ничего не нашли. Ты же сама общалась с Романычем. А парень, допустим, его твоя Мила притащила познакомиться с будущим тестем. Они поругались. Вот у Ковалева и стало плохо с сердцем. Ты же профессионал. Знаешь, что всякое в жизни бывает. А мужик и впрямь возрастной. Гена твой мог действительно случайно там пуговицу обронить. Ну или этот мужик, Ковалев, тряханул его разок за шкирку. Чего только не сделаешь, если разозлишься как следует. Вот она и отлетела. А Нина твоя? Ну тут вообще вилами на воде писано. Как-то не вяжется у меня в голове версия, что женщина-пенсионерка, которую все везде характеризуют как мягкую и добросердечную особу, могла решиться на убийство. Киря, я понимаю твои доводы, но у меня интуиция. И она во весь голос орет, здесь все не так просто. Кстати, в прошлом у бабули божьего одуванчика Нины было не очень-то светлое пятнышко. Она уболтала свою коллегу продать ей рецептурный препарат и кого-то до больницы довела. В общем, в этом деле как-то многовато неувязок, чтобы все можно было списать на естественную смерть. И, кстати, насчет наследства у меня тоже возникли вопросы. Я общалась с коллегами Ковалева. Все как один уверяют, что он души не чаял в дочери. Сам ее растил и пылинки сдувал. И никак не мог оставить ее без копейки после его смерти, как бы сильно они накануне не повздорили. А вот версию с любовником Марины подтверждает и секретарша Ковалева. Она, дескать, слышала, как тот ревновал жену, переживал, что намного старше ее, и все пытался уличить в измене. Сам старался молодиться. Посещал бассейн, ходил на тренировки, чтобы соответствовать молодой супруге. О том же твердит и сама Мила, что, мол, уверена, у мачехи был любовник. И тут вдруг ни с того ни с сего Ковалев составляет завещание, где оставляет дочь, можно сказать, вообще без всего. Ну не верю я в такое. Он же не болен был и далеко не глуп. И потом, меня волнует еще один вопрос. Если Мила сейчас стеснена в средствах, откуда она берет деньги для оплаты даже моих услуг? Пока больше вопросов, чем ответов. Но ясно одно. Нужно брать Гену и надавить на него. Я имела с ним опыт общения. Он только с виду хорохорится, а на самом деле сущий ребенок еще. Мигом расколется». Киря был не согласен. «Таня, ну это перебор. И что мы ему предъявим? Его отпечаток на пуговице ни о чем вообще не говорит. Ну, был он в доме у бизнесмена, и что? Больше-то у нас нет ничего. И еще, у нас нет оснований для задержания ни Гены твоего, ни Нины. Так что тут я тебе не помощник, не хочу лишиться погон. Сама уж как-нибудь». Я вздохнула и поняла, что и впрямь мне придется расхлебывать это дело самостоятельно. Вот если найдутся доказательства причастности Нины или ее сыночка к смерти Ковалева, тогда другое дело. И я, попрощавшись с другом, помчалась к дому Ковалевых. Ведь в это время Нина должна быть на работе у них. Я трезвонила полчаса в звонок. Алабай по кличке Матрос разрывался от лая во дворе, а дверь мне так никто и не открыл. Тогда я позвонила Миле, стала ее спрашивать. «Добрый день, это частный детектив, Татьяна. Вы не дома? А где ваша домработница Нина? Мне она позарез нужна». Наконец с балкона свесилась голова девушки. Она терла глаза и, зевая, крикнула. «А, это вы... А я думаю, кого в такую рань принесло? Сейчас открою». Я про себя возмутилась. «Ничего себе рань! Час дня! Нормальные люди учатся или работают в такое время, а это спит без задних ног. Красиво жить не запретишь». Мила открыла ворота. Я вошла в дом. Нины там не было. Девушка нехотя объясняла. «Мы с Геной тусили в клубе всю ночь, я не выспалась еще. Мачеха на новой работе, она теперь так кичится этим, все тычет меня носом, что, мол, я тунеядка. А она теперь пашет, как лошадь. А сама в офисе папы секретаршей работает. Принеси, подай, иди не мешай. Тоже мне работа. Как будто я не знаю, для чего она на работу пошла. Старый любовник, небудь, бросил, вот и решила там нового присмотреть». Я перебила этот бубнёж. «Это все понятно. Так где ваша домработница? У меня есть подозрение, что она причастна к смерти вашего отца. Мне срочно ее найти нужно». Мила хохотнула. «Не смешите. Эта бабка не в состоянии паука на стене убить. Ей мыши тоже жалко. Она вчера рассчиталась. Сказала, что устает сильно, что болеет и не может больше у нас работать. А Марина, жадина, не собирается, по-моему, новую прислугу брать. Теперь приходится все самой делать». У меня зачесались руки, и я еле себя сдержала. Если б эта нахалка не была моей заказчицей, я бы ей такого леща наподдала. Права, Марина, тунеядка как есть. Я быстро попрощалась и напоследок, будто невзначай, спросила. «Мила, скажите, а ваш жених Гена был у вас в гостях при жизни отца?» Какая-то тень промелькнула на ее лице, но девица тут же взяла себя в руки и нервно ответила. «Нет, конечно, о чем вы говорите? Папа весь мозг мне вынес, когда узнал о нашей с Геной любви. Какие тут гости? Это исключено было. А почему вы спрашиваете?» Я тут же соврала. «А я точно знаю, что Гена был в кабинете вашего отца. А вот вопрос, зачем он туда приходил? И почему вам о своем визите ничего не рассказал? Видимо, не совсем хорошо вы знаете своего жениха». Мила стала истерить. «Ну, началось. Я вам такие деньги плачу. А вы все то под меня, то под Гену копаете. Вы, кажется, Нину искали. А я спать хочу, башка болит. Даже если Гена и приходил, он не убийца. Это вы его плохо знаете». Я махнула рукой и побежала на всех парах, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения к дому, где жили Афонины. Дверь мне открыл такой же заспанный, как и Мила, Геннадий. Только он выглядел еще хуже. Небрит, всклокочен, за версту разит перегаром. Увидел меня и скривился. «Снова вы? Чего нужно? Я вам все рассказал. Больше ничего не знаю. Отстаньте от меня все, и так мутит». Наглец хотел было бесцеремонно закрыть передо мной дверь, но я ловко подсунула свою ногу и буквально просочилась в квартиру. Решила не церемониться. «Мать где? Дома? Мне с ней поговорить нужно. Чего застыл? Соображай живее!» Гена почесал затылок и ответил. «Так нет ее, уехала. Красота теперь! Никто не зудит, не пилит сутками. Денег, правда, не очень много оставила, но ничего не пропаду, работать пойду». Я перебила. «Как уехала? Так спешно? Куда мать уехала, тебя спрашиваю?» Гена пожал плечами, пошлепал босыми ногами на кухню и притащил оттуда тетрадный лист. На нем неровным почерком явно в спешке было написано. «Сынок, мне нужно срочно уехать. Придется тебе какое-то время одному пожить. Деньги на тумбочке, но ты на них не уповай, ищи работу. Давно пора тебе повзрослеть. А то вон каких дел наворотил, а матери теперь жизнь не мила. Я люблю тебя, Геночка. Прощай, не поминай лихом. Твоя мама». Парень буркнул. «Почем я знаю, куда? Чего пристали? Мне какая разница? Погостит где, да вернется, куда денется. А я хоть нравоучения слушать не буду. У вас все, так я спать пойду». Я разозлилась и гаркнула. «Ну и деточки пошли! Мать пропала, а сыну и плевать! Давай уж ты ответишь на мои вопросы, если в отделение не хочешь ехать!» Гена вытаращил глаза и заорал. «Еще чего! Никуда я не поеду! Не имеете права! Только жизнь, понимаешь ли, начала налаживаться! Удумали меня в тюрьму запихнуть? За что, интересно? Я ничего не делал». Я схватила Генку за рукав на всякий случай и затараторила. «Ты мне врал, что не был никогда в доме Милы, так? Но теперь у нас есть доказательства, что был, и причем в кабинете Ковалева. Мало того, об этом даже твоя невеста не знает. Так, может, ты и убил ее папочку? Живо за мной, шутки закончились». Генка насупился, молча оделся, присел. Стал завязывать шнурки на кедах. И тут сволочь такая оттолкнул меня со всей силы и ринулся наутек. Я за ним. Мы неслись, как две ракеты, до первого этажа через три ступеньки. Я орала. «Стой, гад такой! Раз бежишь, значит, есть что скрывать. Ну, погоди!» Генка вылетел, как ошпаренный, во двор. А меня чуть входной дверью не пришибло, еле увернулась. Он хотел срезать себе путь, перепрыгивая клумбы. На скамейках, как грибы после дождя, расселись пенсионеры, и я, как резаная, заорала. «Держи, вора! Кошелек спер! Еще и цветы топчет, бесстыжий! Деньги верни!» Бабульки заохали, замахали руками. «Ой, что творится! Средь бела дня Генка уже воровать стал! Ой, паразит! Ни стыда, ни совести! Тихо, Нович, подмоги поймать ирода, на тебя вся надега!» Расстояние между мной и Генкой катастрофически увеличивалось. В боку кололо, и я злилась, что сейчас точно его потеряю из виду. Тогда все, пиши пропало. Ни Нины, ни Гены. И тут бодренький старичок-бородач отвлекся от домино и ловко в два огромных прыжка подскочил к бегущему парню и подставил подножку Генке. Тот не ожидал такого тщедушного пенсионера и кубарем покатился прямо в тюльпаны. Именно эта нежданная помощь бдительных граждан помогла мне догнать и обезвредить Генку. Приемчики я знала, отец с детства натаскивал. Поэтому лихо завернула ему руку в локте назад. Парень взвыл от боли. «Ай-яй-яй, пустите! Вы мне руку сломаете!» «Ладно, везите, но я все равно ни в чем не виноват. Ничего, у Милки денег вагон. Она меня вытащит, вот увидите». Я увела Генку, усадила в машину и пригрозила. «Имей в виду, я уже вызвала наряд. Попробуй только рыпнись. Не хочешь в полицию? Давай побеседуем здесь. Хочешь? Поехали. Сейчас мой друг, капитан полиции, проведет с тобой душещипательную беседу. Сразу вспомнишь, когда и зачем был у Ковалева и куда мать делась. И, может, ты и мать свою того, чтоб жить не мешала. Генка задергался. «Хватит на меня всех собак вешать. Я что, маньяк какой? Сказал же, мать уехала, куда я не знаю. Не верите, ваше дело. С Ковалевым, ну, общался. Я ж хотел по-хорошему. У нас с Милкой все серьезно. Ну, он на меня вызверился. И такой я, и сякой. И чуть не пинками из своего кабинета выгнал. Вот и все. Больше я от него ничего не добилась. Пришлось выпустить из машины. Я так устала. Меня так вымотала эта погоня, все эти поиски. Только вроде вышла на убийцу, и снова след теряется. Прямо наказание какое-то. Раздраженная и уставшая, я поехала домой. И все ломала голову, как мне вывести на разговор Гену. А самое главное, где искать Нину? Ведь в записке она даже и не намекнула сыну, видимо, умышленно, куда уезжает. Чтобы хоть немного успокоиться, я набрала горячую ванну с ароматной пеной и с наслаждением туда погрузилась. Моя душа и тело просто требовали перезагрузки. Не знаю, сколько прошло времени, когда сквозь приятную музыку в наушниках я услышала настойчивый стук в дверь. Выругавшись про себя, «Ну кто там еще? Не дадут человеку расслабиться!» Кое-как наспех вытерлась, и, обернувшись большим банным полотенцем, я поплелась открывать. Но когда увидела на пороге Прохора с огромным букетом алых роз в руках, просто остолбенела. А он вовсе не растерялся, стервец. Ловко подхватил меня на руки и понес прямиком в спальню, шепча на ходу такие слова. «Ты так неожиданно исчезла в то утро из гостиницы. Я весь извелся. Я звонил тебе миллион раз, но твой телефон был недоступен. Я не могу забыть ту ночь. Ты потрясающая, великолепная, моя богиня. Только не гони меня». Еще пару секунд назад я была настроена воинственно, но жаркие поцелуи умелого любовника лишили меня всяческой воли. Сопротивляться не было никакого желания. Да и зачем? И я с наслаждением окунулась в водоворот страсти, улетая на седьмое небо от неописуемого наслаждения. На улице серело, когда я проснулась и сама себе поразилась. Рядом мирно сопел кардиолог, нежно прижимая меня к себе и чему-то улыбаясь во сне. Я ругала сама себя. «Таня, ты что творишь? Ты же никогда из принципа не водила домой мужчин, чтобы не привязываться ни к кому. А теперь что? Пара поцелуев, и доктор уже храпит у тебя дома. А дальше что? Марш Мендельсона, ЗАГС, готовка, стирка, уборка и воспитание его сыночка-подростка? Нет». На такое я не подписывалась точно. Так, нужно срочно исправлять ситуацию, пока не поздно. И я стала настойчиво будить любовника. «Прохор, вставай. Время 5 утра, тебе явно на работу пора. Да и у меня пробежка и куча дел». Мужчина сквозь сон еще сильнее и крепче меня обнял. И по телу побежали предательские мурашки. Прохор шептал. «Доброе утро, моя королева. Как же мне с тобой замечательно. Кажется, я влюбился, как мальчишка. Только и думаю о тебе сутками. Мы завтра увидимся. Я каждый день хочу видеть твою очаровательную улыбку». Я аж подскочила. Стала суетиться и пыталась максимально тактично объяснить положение дел кавалеру. «Послушай, Прохор, нам правда супер в постели, это факт. И мужчина ты замечательный со всех сторон. Успешный врач. Тебя любят и уважают пациенты, сын растет. Тебе нужна нормальная, домашняя, хозяйственная женщина. А твоему сыну мама. И я уж точно не подхожу на эту роль, поверь мне. Все, что я умею делать на отлично, это искать негодяев. Так что давай этот наш мимолетный чудесный роман прекратим. Прости, мне бежать пора». Прохор молча оделся и ушел, явно обиделся. Да и у меня на душе кошки скребли. Он ко мне со всей душой, а я... Но я-то себя отлично знала. И расставание в этом случае — лучший вариант. Чтоб не разреветься окончательно, бегала я долго. Специально вымотала себя до предела. С меня 7 потов сошло, но, кажется, полегчало. Я сама себе боялась признаться, что тоже скучаю по Прохору. По его сильным рукам и бархатистому голосу. И по тому непередаваемому чувству защищенности, когда он меня крепко обнимает. Это очень тревожило меня. То, что я начинаю привязываться к мужчине. Со мной такого 100 лет не происходило. Но я слишком хорошо помнила жестокие уроки юности. Знала, как же больно потом, когда отношения рвутся не по твоей вине. И, наверное, сама от себя теперь бежала и от своих чувств, боясь открыться. День выдался таким же хмурым, как погода. Небо затянули с самого утра плотные свинцовые облака. Срывался холодный дождь, а порывы ветра, казалось, пробирали насквозь. Возле моего офиса меня уже поджидала разозленная до предела и взбешенная Мила. Она напала на меня, как фурия. «Татьяна, что происходит? Я за что вам деньги такие плачу? За то, чтобы вы моего жениха допрашивали? Это что такое? В чем вы его обвиняете? Он точно не мог убить папу. Его вообще в этот день даже в городе не было. Можете проверить, он с ребятами увязался на слет байкеров. Там такая туса крутая была. Это я, как дура, дома сидела и безумно ревновала Гену, потому что отец не пустил. Там свидетелей куча. Отстаньте от моего парня в конце-то концов». Я как могла пыталась успокоить мою бешеную клиентку. Дала ей выпить стакан воды, предложила кофе, усадила почти силком в кресло и стала рассуждать. «Мила, выслушайте меня и попробуйте представить себя на моем месте. Смотрите, я нашла улику в кабинете вашего папы. И эта вещь совершенно точно принадлежала вашему жениху. Это доказала экспертиза, а с ней не поспоришь. Но вы утверждаете, что он никогда не был в вашем доме. Получается, вы либо об этом не знаете, либо его покрываете. Вопрос – зачем? Мало того, когда я это спросила у самого Гены, он дал такого старикача, что я просто вынуждена была его задержать. Снова вопрос. Почему бежал, если ни в чем не виноват? И что, скажите мне, я должна думать? Выходит, вы мне не все на чистоту рассказали. А это никуда не годится. Ведь между мной и клиентом должно быть полное доверие. Иначе я не смогу вам помочь. Вы понимаете это или нет? Если вам и сейчас нечего мне сказать... Что ж, наверное, и правда лучше разорвать контракт. Сами разбирайтесь дальше в тайнах вашей семейки. Я ею, если честно, сыта уже по горло. Мила хмурилась, молча пила кофе, будто что-то взвешивая для себя. Я не торопила. Понимала, у нее внутри сейчас происходит серьезная борьба. И от ее исхода будет зависеть и мое дальнейшее дело. Наконец Мила встала. Стала ходить взад-вперед, смешно размахивая пальчиками с маникюром, как у Фредди Крюгера, дикой расцветки, и говорить. «Я не знаю, как вам объяснить, чтобы вы поняли. Я очень любила мою маму. Она была для меня всем. Целым миром. Но после ее смерти я стала совершенно никому не нужна. Да-да, и не смотрите на меня так. Вы скажете, а как же отец? Он же тебя обожает». «Да, обожает. И, наверное, любит по-своему, по-мужски. Но, знаете, эта пытка какая-то была много лет. С самого детского сада я делала только то, что считает нужным папа, потому что он лучше знает, что мне нужно. Мне нравился рок, а меня водитель возил на уроки фортепиано, которые я терпеть и не могла. Я люблю хип-хоп и свободный стиль одежды. А фиг вам. Бальные танцы и дебильные юбочки-плиссе». Как тут не сойти с ума? И сколько бы я ни пыталась достучаться до отца, что мне это не нравится, что душа не лежит, он будто не слышал. Все мне твердил про светлое мое будущее и как он меня любит и обо мне заботится. Даже подруг мне папа выбирал. До чего дело дошло? А с дворовыми детьми, упаси Господи, якшаться. Они же дурному научат. И я слушалась, терпела. Тоже любила отца. Но во мне будто сжималась все больше и больше какая-то внутренняя пружина. А когда папа привел в дом эту Марину, все, я взорвалась. Я ее терпеть не могу. Я 100 раз просила папу не жениться на ней. Но он меня не послушал. И вскоре эта Мымра стала хозяйничать в нашем доме. И тогда я тоже стала жить так, как всегда хотела, и как танк поперла наперекор отцу. Забросила этот ненавистный университет. Ведь я в жизни не хотела быть экономистом. Мечтала в театральный пойти. А потом я встретила Гену и влюбилась. Насмерть. Вы любили когда-нибудь? Так, чтоб до дрожи в коленках, чтоб земля из-под ног уходила, когда целуешься, чтоб хотелось каждую минуту быть рядом. Я летала, а не ходила по земле от счастья. С Геной можно быть самой собой, такой, какая я есть. Ему плевать на мои манеры и на мои деньги. Вы зря думаете, что Генка корыстный. Вовсе нет. Он даже предлагал мне сбежать навсегда из дома, чтобы отец не ругал меня. И путешествовать, жить в свое удовольствие. Это же такой кайф, свобода, новые города, новые эмоции. Летишь на байке и ветер в лицо. И я загорелась этой идеей. Меня душил этот дом, эта Марина, ее сюси-пуси с папой. Но однажды мачеха подслушала мой телефонный долгий разговор с Геной и узнала все о наших с ним планах. Тут же стерва все ему разболтала. Что началось? Такой ор стоял. Отец как только меня не обзывал. Кричал, что если я не брошу Генку, он лишит меня всего, и карманных денег тоже. Что отправит за границу. Запирал и не выпускал. И делал все, чтобы я рассталась с Геной. А я рыдала в подушку. Ненавидела еще больше Марину. Ведь все это, по сути, из-за нее случилось. И решила ей отомстить, чтоб надолго запомнила, как отцу жизнь портить. Мила снова налила воды и залпом выпила стакан. А я так и не понимала, к чему это длинное предисловие. И как это все связано с тем, что Гена был в кабинете отца. Но перебивать не решилась. Понимала. Или сейчас Мила все расскажет, или снова закроется и промолчит. В таких случаях лучше терпеливо ждать, пока человек сам дозреет. Но одно очевидно. Я сегодня узнала Милу совсем с другой стороны. Не как избалованную и капризную богачку, которой на все плевать, а как маленькую беззащитную девочку с непростой судьбой, которая как щитом прикрывается равнодушием. Странно, но в чем-то мы с ней были схожи. Я присмотрелась. А ведь если смыть ее ужасный боевой раскрас, вытащить серьгу из носа и волосы покрасить в нормальный цвет, то она же не просто миленькой, а красивой девушкой станет. А весь этот маскарад тоже своего рода оборона от самой себя».